Глава первая. Начало. Сперва он подумал, что приближается гигантская штормовая волна, но, увидев ясное небо и спокойный океан, понял, что это была стена водяных брызг, стремительно надвигавшихся на яхту. Скотт лежал на крышке каюты и загорал. Совершенно случайно, приподнявшись на локте, он увидел стену брызг, приближающуюся к яхте. «Марти!» — в испуге крикнул он. Ответа не последовало. В мгновение ока, оказавшись на краю нагревавшейся на солнце деревянной крыши, он соскользнул на палубу и снова крикнул. «Эй, Марти!» На вид брызги были совершенно безобидны, и все же что-то побуждало его уклониться от них. Сдрагивая от обжигающих соприкосновений босых ног с горячими досками палубы, Скотт попытался оббежать каюту. Началось было состязание, которое он проиграл в самом начале. Какое-то мгновение над ним еще оставалось ясное небо. В следующий миг его обдало с ног до головы теплыми искрящимися брызгами. Затем стена брызг стала удаляться. Весь в сверкающих на солнце капельках, застыв на месте, Скотт стал следить за тем, как она движется над водой. Вдруг его передернуло. Он осмотрел свое тело, кожу как-то странно пощипывало. Он схватил полотенце и стал вытираться. Странное ощущение вовсе не было болезненным. Оно скорее напоминало приятное покалывание одеколона на свежевыбритых щеках. Когда Скотт вытерся насухо, это ощущение почти пропало. Он спустился вниз и, разбудив брата, рассказал ему об этой стене брызг, прошедшей над яхтой. «Так?» Все и началось.